Глава 47. Вики. 4 июля 2018 года. Всю оставшуюся неделю я думаю только о Патрике. Сейчас меня назначили в бригаду, занимающуюся садовыми работами. Мы собираем посаженную ранее морковь. Во многих тюрьмах занимаются выращиванием собственных продуктов, которыми могут питаться заключенные. Когда я была начальницей тюрьмы, я поощряла такую практику. Меня всегда восхищало, что из каких-то крошечных семян может вырасти столько всего хорошего. Достаточно создать для этого соответствующие условия и обеспечивать определенный уход. К тому времени, когда мой адвокат снова появляется у меня на следующей неделе, я уже готова. «Хорошо», — говорю я, — «я расскажу вам о моем ребенке». Начало 2013 года выдалось дождливым и ветреным. Я была уже на 4-м месяце беременности. Это было очень волнующе и одновременно пугающе из-за непредсказуемого поведения Дэвида. Возможно, в глубине души его страшило то, что ему предстояло стать отцом. Между тем, Рождество принесло женщинам в тюрьме лишь острое ощущение несправедливости. Что бы они ни совершили, разве они не заслуживали того, чтобы провести этот день со своими семьями? Мне было их очень жаль. Но ведь напоминала я себе, каждая из них некогда причинила зло какому-то человеку, а у их жертв тоже были семьи. Как ни странно, встречи с родными лишь усугубляли ситуацию. Мои дети только и рассказывают, как здорово они провели время и какие подарки им принес мой чертов бывший, сказала одна из женщин. А по мне они будто вовсе не скучают. Патрик проводил дополнительные сеансы психологической помощи под названием «Двигаемся вперед». Однако, несмотря ни на что, недовольство и ропот в тюрьме становились все громче. «Мы вам что, курица в клетке?» — кричала одна из женщин из своей камеры. Это был голос Зельды. «А что она хочет?» — небезосновательно заметила Джеки. «Это же тюрьма?» Но я понимала и то, как чувствовали себя все эти женщины. Это было ужасно, не иметь возможности подышать воздухом на свободе. Поэтому неудивительно, что ежедневная часовая прогулка являлась для них единственной отдушиной. Однако в последнее время у нас возникла нехватка сотрудников из-за разгулявшегося вируса гриппа, поэтому было принято решение перенести дневную прогулку на 5 часов, когда проходила вечерняя смена. «В это время уже темно», — возразил Патрик на утреннем совещании, когда об этом было объявлено. «А без солнца может возникнуть дефицит витамина D». «Тогда давайте им эти чертовы таблетки», — проворчал один из надзирателей. Губы Патрика напряженно сжались. «Это не то же самое, и к тому же мы не можем позволить себе дополнительных трат, насколько я знаю». Он повернулся ко мне за поддержкой, но что я могла сделать? «Это вопрос безопасности», — ответила я. «Недовольство этой ситуации заставило меня быть резкой. Так же, как и мой гормональный фон во время беременности, из-за которого мне хотелось то плакать, то смеяться». Ко всему этому добавлялись переживания из-за Дэвида. Он не отвечал на мои звонки вот уже 6 дней. По словам Тани, Дэвид все еще был в деловой поездке в Штатах, хотя он собирался туда совсем ненадолго. Время от времени я чувствовала в животе эти необычные ощущения, шевеления ребенка. Я должна была делиться всем этим со своим мужем, вместо того, чтобы находиться здесь. «Сколько дополнительных сотрудников нам потребуется, если мы перенесем время прогулки на 3 часа?» — спросила я. «2. Отлично. В таком случае я могу сама взяться за это». Мой заместитель бросил на меня взгляд, говоривший: «Вы что, с ума сошли? Но вы же губернатор тюрьмы. Я тоже могу помочь», — предложил Патрик. Мой заместитель неуверенно на нас посмотрел. «Ну, я бы сделал то же самое, но Шэрон...» Он остановился. Мы все знали, что его жене предстояло начать со следующего дня химиотерапию, и ему в связи с этим был предоставлен отпуск. «Все в порядке», — быстро сказала я, — «мы справимся». Конечно, это была хорошая идея — пойти навстречу заключенным в решении вопроса с прогулками. Однако, как верно заметил мой заместитель, руководству тюрьмы не следовало подвергать себя опасности, работая на передовой. В случае попадания в заложники это могло вызвать очень серьезные проблемы. Когда я вернулась в свой кабинет, на автоответчике меня ждало сообщение. «Дэвид, извини, поездка затянулась дольше, чем я предполагал, а ты сейчас, наверное, на очередном совещании или разбираешься с каким-нибудь срочным делом. Люблю тебя». Я тутчас перезвонила Дэвиду, но на его телефоне включился автоответчик. Какое разочарование. У меня было дел по горло до конца дня, и вечером тоже. Оставалось надеяться, что на следующий день нам повезет больше. Между тем по тюрьме уже прошел слух о том, что прогулки перенесут на более позднее время, и выводить всех будут поочередно группами на полчаса, а не на час, как раньше. Так что, несмотря на усилия, приложенные мной для сохранения прогулок в светлое время, заключенные все равно оказались недовольны. Зельда была крайне разозлена тем, что ее определили в последнюю группу. «Это несправедливо, черт возьми!» — вопила она, когда ее вместе с другими женщинами из крыла вели на прогулку в тюремный двор, миновав целый ряд запертых двойных дверей. «Хватит жаловаться!» — рявкнула Джеки, тоже вызвавшаяся на дополнительное дежурство. «Если бы не наша начальница, вас вообще бы никуда не водили!» «Да пусть бы она только попробовала нас не выпустить! Это нарушение прав человека — держать нас весь день в заперти!» «Ох, все в порядке?» — спросила Фрэнсис, тоже находившаяся рядом. Я положила руку на живот, опять толчок. «Все хорошо, спасибо». «Когда рожать, начальница?» — выкрикнула одна из женщин. «В начале лета», — ответила я. Не было особого смысла это скрывать, о моей беременности так уже почти все знали. «У вас, по крайней мере, ребенка не отберут, как у нас», — зло бросила Зельда. «Ну вот опять, я всегда старалась относиться к ней с пониманием, но теперь чаша моего терпения была переполнена, что-то внутри меня взорвалось». «Послушайте», — сказала я, подойдя к Зельде и глядя ей прямо в лицо. «Мне очень жаль, что вы не можете быть с вашей дочерью, но все поступки имеют последствия. Вы совершили преступление и должны ответить за это. Наверное, вам самой следовало чуть больше подумать о своем ребенке, прежде чем нарушать закон». «Ты еще пожалеешь об этих словах», — прошипела Зельда, сверля меня тяжелым взглядом. «Я уже предупреждала тебя раньше, но сейчас я точно не шучу». «Как вы смеете мне угрожать?» Я была вне себя от ярости. «Отправляйтесь сейчас же обратно в корпус!» Зельда расхохоталась. «Ну, давай, заставь меня. Что, подкрепления не хватает?» По моей спине пробежал холодок. Я огляделась, ища глазами Патрика, но он оказался далеко. На улице было холодно и быстро смеркалось. Несколько мгновений Зельда молча смотрела на меня в упор. У меня перехватило дыхание. Потом она развернулась и побежала в сторону корпуса. «Двигаться только шагом!» — проревел один из надзирателей. Мимо меня прошли последние отстающие. «Все, возвращаемся!» — крикнула Джеки, находившаяся впереди строя. «Как это все?» — услышала я возмущенный вопль Зельды. «Мы последняя группа, значит, нас можно и обделить?» «А и хорошо, что возвращаемся», — поежилась стоявшая передо мной женщина. «Холодновато сегодня». Действительно, было очень холодно. Я сильнее затянула пояс своей форменной куртки и последовала за всеми. Когда мы вошли в корпус, свет начал мигать. «Опять электричество барахлит», — пробормотал один из надзирателей. «Такое часто случалось в плохую погоду. Электрики должны были уже все наладить». Я мысленно сделала для себя пометку разобраться с ними. Теперь мне следовало сосредоточиться на том, чтобы провести всю эту толпу через двери в жилую зону, а затем наверх по лестнице. Джеки пробежала мимо, проверяя, все ли в порядке. «Когда все будут в своих камерах, приведите Зельду, дарлинг, в мой кабинет», — крикнула я ей. «Хорошо. Что-то случилось?» «Потом расскажу». «Проходим, не задерживаемся», — выкрикнула Фрэнсис. Патрик тоже был где-то неподалеку, но я не могла его видеть из-за мерцающего света. «Не толпитесь», — рявкнул другой надзиратель. В его голосе прозвучали какие-то тревожные нотки. Внезапно весь коридор погрузился во тьму, черт возьми. Я подождала, надеясь, что свет опять загорится, но этого не произошло. «Все по своим камерам». Фонари надзирателей загорелись тут и там, как светлячки. Я тоже достала свой, но батарейка в нем едва работала. Как же это я не проверила? «А что, весело?» — воскликнула какая-то женщина. Кто-то радостно присвистнул. Волны страха и возбуждения отчетливо ощущались в воздухе. Женщины вели себя словно школьницы, внезапно вырвавшиеся на свободу. Потом внезапно всех охватила паника. «Где перила? Я сейчас упаду», — прохныкал чей-то голос. «Разве это справедливо? У меня отняли ребенка, а у нее останется». Шаги, беготня, встречая нападающего лицом к лицу. Так нас инструктировали по самообороне на курсах повышения квалификации. Однако было так темно, что ничего нельзя было разглядеть. Внезапная боль от удара по голове оглушила меня. Я протянула руку, чтобы схватиться за перила, но не смогла их найти, и потом упала. «Вики, Вики, ты в порядке?» Голос Дэвида, казалось, доносился откуда-то издалека. Боль внизу живота, как во время очень болезненных месячных, не давала собраться с мыслями. «Ты здесь?» — пробормотала я, пытаясь открыть глаза. Я находилась в больнице, судя по капельнице в моей руке и белым халатом вокруг. «Ты в порядке?» Голова у меня раскалывалась, я с трудом могла говорить. «Что произошло?» «На тебя напали, одна из женщин тебя ударила». Картина произошедшего начала постепенно восстанавливаться. Прогулка в тюремном дворе, лестница, страшная, разрывающая голову боль. «Ребенок», — всхлипнул Дэвид, — «ты потеряла нашего ребенка». «Нет», — закричала я. Медсестра взяла меня за руку, Дэвид поднялся и отошел от моей кровати, словно желая дистанцироваться от меня. Внезапно я заметила, что в палате находится еще и полицейский, он неуклюже приблизился. «К сожалению, миссис Гаудман из-за неполадок с электричеством отключилось не только освещение, но и камеры видеонаблюдения. Но мы обнаружили в камере одной из заключенных бильярдный шар в носке. Он как раз соответствует вашей ране на голове». Я медленно осознавала услышанное. Размещение бильярдного стола в комнате отдыха было моей идеей. «Они есть во многих тюрьмах», — так говорила я, когда один из надзирателей высказал опасение, что шары могут быть использованы не по назначению. Сделав над собой огромное усилие, я сумела сесть в кровати. «У кого из заключенных?» — прошептала я. «Да какое это имеет значение?» — сквозь слезы воскликнул Дэвид. «Мы потеряли нашего сына». «Это был мальчик?» Тогда на УЗИ мы решили не узнавать пол ребенка. Я принялась колотить кулаками по кровати, и слезы потекли по моему лицу. «Мы дали вам наркоз во время операции», — сказала медсестра. «У вас было сильное кровотечение, и я хочу увидеть своего сына». Медсестра кинула взгляд на Дэвида. «Ваш муж решил, что будет лучше, если его унесут». «Как ты мог?» «Как ты могла?» — зарычал он. Глаза у него были красные, яростные. «Если бы ты перевелась в менее опасную тюрьму, как я предполагал, то ничего бы этого не случилось». «Это неправда. Ты ничего подобного не предлагал». «Нет, предлагал». Это уже не в первый раз Дэвид уверял меня, будто сказал то, чего никогда не говорил. «Так у кого в камере вы нашли бильярдный шар?» — настойчиво повторила я свой вопрос. Повисла тишина. «Скажите мне!» — крикнула я. «У Зельды Дарлинг», — тихо ответил полицейский. «Она сейчас арестована». Пенни держит меня за руку, как будто она моя подруга, а не адвокат. «Почему вы не рассказали мне об этом раньше?» Я убираю свою руку. «Потому что мне слишком больно говорить об этом». «Я понимаю». «Может, она сама тоже потеряла ребенка», — размышляю я. «На самом деле это так странно, что я почти ничего не знаю о жизни женщины, которая пытается спасти меня от пожизненного заключения». «Вы знаете, где сейчас Зельда?» — спрашивает Пенни. «Должна быть все еще в тюрьме. Ей добавили срок за нападение на меня». Пенни что-то записывает в своем блокноте. «Вы думаете, это может иметь значение?» «Не знаю», — она продолжает писать. «В этом нужно разобраться».